так как питает отвращение к Луи Филиппу Орлеанскому. Когда Гервик предложил свой авантюрный план похода немецких легионеров из Франции в Германию для того, чтобы раздуть там революционный пожар, Бакунин, конечно же, был на стороне Гервига, а не Маркса, который резонно предрекал этой псевдогероической и псевдоромантической акции полный провал. Маркс оказался прав. А Бакунин тем временем двинулся на восток, поближе к русской границе, обуреваемой планами освобождения Польши из-под русского господства и создания республиканской федерации всех славян. Царские приспешники в Европе всеми средствами стремились скомпрометировать Бакунина, и одной из самых убийственных и ядовитых стрел был усердно распускаемый слух, что Бакунин – тайный агент русского правительства. На этот грязный слушок клюнула, к сожалению, даже «Новая Рейнская газета». В отсутствие Маркса и без его ведома газета опубликовала корреспонденцию из Парижа, утверждающую, что Жорж Санд будто бы имеет в своем распоряжении документы, которые изображают Бакунина как недавно завербованного агента России, и приписывают ему главную роль в аресте несчастных поляков. Взбешенный Бакунин обратился за разъяснениями к Жорж Санд, а та, конечно, и слыхом не слыхивала ни о каких таких документах. Она направила опровержение в «Новую Рейнскую газету», которая была немедленно напечатана с извинениями редакции. Маркс и Энгельс потом не раз ломали копья на страницах газеты в защиту нашего друга Бакунина. При первой же встрече Маркс лично все разъяснил Бакунину, общие друзья заставили их обняться. Объятия со стороны Бакунина были лицемерными. Он не поверил в искренность Маркса, на всю жизнь затаил против него кровную обиду и все время подогреваемую лютую ненависть. Этим недобрым чувством он сумел заразить и Герцена. Революция тем временем давала последние бои наступавшей и наглевшей с каждым днем контрреволюции. Маркс печатает в «Новой Рейнской газете», похожей на осажденную крепость, статьи, подобные гранатам. Энгельс командует артиллерией на баррикадах Эберфельда. Бакунин фактически возглавляет штаб восстания в Дрездене. Когда прусские войска появились на улицах Дрездена, Бакунин предложил руководителям восстания взорвать себя вместе с ратушей, где они разместились, но, к его крайнему удивлению, это предложение никто не поддержал. Вскоре он был арестован. Отдавая должное Бакунину, Маркс и Энгельс в работе «Революция и контрреволюция в Германии» отозвались о нем как о спокойном и хладнокровном вожде Дрезденского восстания. Для Маркса и Энгельса начались тяготы эмиграции в Англии, для Бакунина – 12 лет тюремного заключения и ссылки. Дважды он приговаривался к смертной казни. Сначала саксонским судом, затем австрийским. Но случилось то, чего Бакунин боялся больше смерти. Его выдали русским властям. Еще в первые месяцы революции до Бенкендорфа стали доходить слухи, что Бакунин будто бы готовит покушение на русского императора. Поэтому Бакунин почитался государственным преступником номер один. Царь Николай, вспоминая исповедальные признания, которым ему удалось принудить некоторых декабристов, предложил и Бакунину исповедаться перед ним, как перед духовным отцом. Тот охотно согласился. Исповедь рассматривают обычно как позорное пятно в биографии Бакунина. Но это произведение, так сказать, с двойным дном. Внешне его можно принять за самоуничиженное покаяние, но Бакунин никогда ни словом не говорит, что отступил от своих революционно-демократических взглядов или пересмотрел их. Он смело и ярко живописует гнетущую атмосферу крепостнической и деспотической России, составляет настоящий обвинительный акт царю Николаю, питая при этом донкихотское безумие распропагандировать самодержца.